Случилось то, к чему братья и стремились. Пирога перевернулась. Багром выудили несколько человек, остальных убили. Проявить милосердие и отпустить аборигенов значит дать им еще один шанс напасть и убить. Война имеет свой простой и понятный прагматизм, базирующийся на истине: или жив я, или мой враг. Все остальное слюни на пальце. В гавани происходил завершающий этап неудавшейся атаки аборигенов. Спущенные с кораблей шлюпки вылавливали из воды индейцев, после чего пленников бросали в трюмы кораблей. Придется зайти на Эспаньолу, где находится ближайший рынок рабов в Санто-Доминго. Впрочем, заходить в Санто-Доминго надо в любом случае. Необходимо оповестить власти Испании о создании русского поселения на острове Гваделупа. Да и представиться губернатору надо. В XVI веке Испания и Россия находятся в совершенно несопоставимых весовых категориях. Капитаны кораблей рассказали о нападении индейцев. К счастью, атаку сорвали матросы, которые разошлись по окружающей бухту долине. Они заметили спрятавшихся аборигенов, которые, не вступая в разговоры, атаковали моряков. В свою очередь матросы поступили весьма грамотно. Они с криком побежали к берегу, по пути собираясь в одну плотную массу, которая целенаправленно бежала к бригантине. На корабле правильно оценили ситуацию. Открыли пушечные портики и приготовили орудия к бою. Моряки в последний момент разбежались вдоль берега, а преследователи получили залп картечью. Бригантина сразу отошла от берега, после чего подошел другой корабль и послал вдогонку убегающим индейцам залп ядрами. В результате сорвалась одновременная атака с моря и с берега. Когда в гавань вошли пироги, все корабли уже снялись с якоря. Новую атаку встретили прицельными выстрелами пушек. Почти все пироги разнесло в щепки. Тем не менее, аборигены сумели добраться до одного из судов. Индейцы бесстрашно пошли на абордаж. Ближайшие корабли поспешили на помощь, но упустили из вида последнюю пирогу. Иван Сусанин и Максимка потрясенно смотрели на кровавое месиво, которое осталось от атакующей толпы. Они впервые увидели в действии оружие белых людей. Правда, воевали и на берегах Амазонки. Оба не раз рассказывали о столкновениях охотников и последующих нападениях на вражеские деревни. В таких сражениях иногда погибало до 10 человек. Здесь они оказались свидетелями практически мгновенной гибели сотен отважных воинов. Саша ободряюще похлопал по спинам притихших исследователей неизвестного мира. Братья в равной степени открывали этот мир и для себя. Я предлагаю карательную экспедицию. Или мы строим здесь базу, или забываем об островах. Если оставим местных безнаказанными, то нападение повторится. Это самые крупные острова из всего наветренного архипелага. Тогда пускаем корабли в патрулирование вокруг островов. Любая пирога перехватывается, аборигены берутся в плен. Все замеченные на берегу пироги сжигаются. Они живут рыбной ловлей и будут вынуждены собраться возле рек. Места в трюмах хватит для всех. Непонятна причина, по которой они на нас напали. Причин может быть бесконечное множество. Для нас важно обеспечить безопасность будущего гарнизона. Создаем 3 отряда по 50 человек. 2 отряда идут вдоль берега, 3-й посередине, одновременно прикрывая тылы первых двух. Карательная экспедиция заняла почти 2 недели. Аборигены еще 4 раза пытались напасть на матросов. Атака многочисленной толпы со строгами на организованную шеренгу с алебардами быстро закончилось бегством аборигенов. В итоге, к концу облавы набрали более 700 пленных, что позволило сделать вывод о первоначальном нападении в 1000 человек. немало для двух островов. Как выяснилось, приход кораблей на передовой оказался весьма своевременным. Частые тренировочные набеги на Кубу вынудили поселенцев перенести пастбище вглубь острова. Эффективность грабежа значительно снизилась. Братья фон Хаген сменили направление с Кубы на Пуэрто-Рико, где жили еще не пуганные поселенцы. Смена направления отразилась на результатах набегов. В связи с большим скоплением на острове скота в городке назревала проблема. Перегружать захваченные корабли и отправлять скот в Нассау было совершенно нелогично. Скот нужен на Амазонке. В Нассау уже пополнили стадо до необходимого уровня. Корабли приступили к погрузке сукном, инструментами и прочими грузами, которые нужны для торговли и освоения новых территорий. Братья отправились в Санто-Доминго, прихватив с собой корабль с захваченными рабами. На рейде, в ожидании своей очереди к причалу, дрейфовали испанские торговые корабли. Варяг спустил шлюпку. Саша и Вова отправились на берег. Надо договориться о высадке пленников и встретиться с губернатором Эспаньолы. Высадка рабов оказалась приоритетным делом. Кораблям разрешили вход в порт. Перекупщики, только глянув на рабов, сразу уменьшили цену в 4 раза. «Почему такая низкая цена на индейцев?» – удивленно спросил Саша. «Они очень плохо работают. В шахту не поставишь. Через 3 месяца умрут. На поле не пошлешь. Протянут не более года. Они рыбаки. Почему не послать их ловить рыбу?» «Пробовали. Бесполезно. Сразу убегают на другие острова. Они пригодны лишь пасти скот и подметать улицы. Но продавать надо было в любом случае. Поэтому договорились на бартер. Они отдадут своих пленников, взамен возьмут негров. В любом случае потребуются люди для нового поселения в Гваделупе». Губернатор Эспаньолы принял братьев без проволочек. Узнав о планах создать поселение на Гваделупе, безразлично махнул рукой. «Стройте, от этого острова пользы нет. Более того, там живут агрессивные аборигены. В прошлом году они сожгли наше поселение. Мы провели карательную акцию и привезли 700 рабов на продажу». «Вот как? Это хорошо. Возможно, вам удастся наладить на острове жизнь. Решили заняться сахарными плантациями? Плантации разведем несколько позже. На острове обнаружили много извести. Для начала начнем вывозить известь для строительства города на острове Передовой. Мне надо строить стену вокруг города. Предлагаю соглашение. Вы завозите с Гваделупы камень и известь, я вам плачу очень хорошие деньги». «Мы согласны, но людей мало. В Санто-Доминго мы смогли купить только 150 рабов. Нет проблем. Я передам вам 1000 рабов и весь необходимый инструмент. Взамен половину денег за камень и известь будете отдавать мне». Братья быстро сделали расчеты. Исходя из 1 корабля в месяц, предложенная цена получилась приемлемой, но не щедрой. «Господин губернатор, мы предлагаем договор на доставку извести и камня в 3 раза дороже. Вам 65%. Вы толковые компаньоны, нам надо чаще встречаться. С огромным удовольствием, господин губернатор. Прошу вас оказать мне услугу. Я держу под арестом несколько достойных дворян. Они неудачно начали осваивать свои земли. Кредиторы в Испании требуют их головы. Можем помочь. Гарнизоны по реке Ориноко остались совсем без офицеров». «Прекрасно. Буду вам благодарен. Дворяне перейдут на ваши корабли перед самым отплытием». Действительно, перед отплытием на борт поднялись 11 молодых людей. Все младшие сыновья многодетных семейств. Без малейшей надежды получить хоть маленькую толику родительского наследства. Братья набрали много пассажиров, знатоков рудного дела, каменщиков, плотников, нашли 10 специалистов по работе с глиной. 6 из них оказались хорошими горшечниками. Один вообще показал экстра-класс по росписи и глазури. На глаза попались несколько бродячих художников, которых тут же уболтали отправиться на Амазонку и Ориноко. Для потомков надо сделать максимально возможное количество рисунков и картин. За время стоянки в Санто-Доминго успели встретиться с Никифором. Получив с курьером письмо, управляющий примчался на следующий день. И не один, приехал с директором банка. Господин Михаэль Маджоре оказался полноватым 30-летним брюнетом с активно растущей лысиной. Он ожидал оказии в Нассау уже 5 недель и горел желанием немедленно приступить к работе. По его словам, отец уже должен быть в Амстердаме. В этой связи несколько изменили планы. Для начала Михаэлю показали сундуки с золотом, серебром и драгоценными камнями, которые находились в маленьком трюме варяга. «Возить с собой все сбережения очень неразумно», – назидательно сказал Михаэль. «Здесь результат последнего похода в этом месяце. В Нассау вы увидите в 1000 раз больше». «В 1000 раз?» – недоверчиво переспросил Михаэль Маджоре. «Возможно, больше. Вы на месте быстро разберетесь». «Какие приоритеты работы банка?» «К сожалению, мы ничего не придумали. Торговые дома ведут самостоятельную финансовую работу. Кредитовать некого». «Совсем некого?» «Такое невозможно. Для этого вы и понадобились. Мы ничего не смогли придумать». «Корабль идет в растущий город. Неужели там никому не нужны кредиты на обычное строительство домов? Это наш город, и все здания в нем принадлежат нам». Михаэль Маджоре озадаченно умолк. Еще больше его озадачила догрузка золота и серебра в передовом.